Глава 37. Я проснулась в широченной кровати и не представляла, что постель может быть такой удобной. Всю жизнь на диване спала. Лежала, наслаждаясь истомой бурной ночи, и боялась открыть глаза. Вдруг вчерашняя сказка растает, как сон. Нащупала кольцо на пальце. Нет, все взаправду. Я провела рукой по припухшим губам, вспоминая все, что произошло между нами. Кирилл занес меня наверх, в комнате горели маленькие бра, чуть разгоняя сумрак ночи. Он уложил меня на кровать, целуя, будто боясь оторваться. Я и не заметила, как наша одежда оказалась сброшенной на пол. Кирилл гладил мое тело ладонью, любуясь. Мне прежде не доводилось видеть такого взгляда, полного обожания и желания. «Ты прекрасна», — прошептал он, прижимая меня к себе. Впервые в жизни мне не было стыдно раздеться перед мужчиной. Даже Олега я немного стеснялась, особенно после родов. Кирилл был умопомрачительно хорош. Тело, будто вылепленное талантливым скульптором, матовая кожа, сохранившая летний загар, широкие плечи, которые хотелось покрыть поцелуями, и он любит меня. Мой милый прокладывал поцелуями немыслимые маршруты по всему моему телу. Его пальцы скользили, едва касаясь кожи, вызывая дрожь предвкушения. Я провела ладонью по широкой груди вниз, мягко обрисовала живот, перевела руку на ягодицы, а потом... О, ужас! Не думала, что способна на это. Моя ладонь скользнула по внутренней стороне бедра мужчины, и он тихо застонал, сгорая от нетерпения. «Тоня!» — сорвался с его губ страстный шепот. «Ты сводишь меня с ума!» Он оказался сверху, и его тяжесть была так приятна. «Люблю тебя!» — я смотрела в глаза Кирилла. Наши тела отбрасывали тени на стены комнаты, и я бы устыдилась, если бы увидела, что они творят. Но сейчас мы были одним целым, и желания Кирилла стали моими. Я делала все, что он хотел. Любимый читал мои мысли, лаская откровенно, но бережно, еще больше распаляя меня. Стон, сорвавшийся с губ, Кирилл приглушил поцелуем, а вскоре сам зарычал, как сытый тигр. Мы оторвались друг от друга, переводя дыхание. Голова кружилась, точно от бокала игристого. Только уснуть не смогли. Наши тела будто магнитами тянуло друг к другу. Не знаю, сколько все длилось, засыпали мы уже на рассвете, утомленные и счастливые. Потянувшись, распахнула веки, в комнате было пусто, как и на кровати рядом со мной. Взяла с тумбочки телефон. «Что? Уже 12? Я даже в детстве столько не спала!» «Дети!» — подскочила, накинула на себя халат и поспешила вниз. «Они же там, поди, голодные сидят!» Стоило мне выйти из комнаты, когда меня донесся детский смех. Все были на кухне. Спустившись, замерла на пороге комнаты. За столом, уплетая вчерашние салаты, сидели мои дети. Кирилл кормил кашей Антошку. Рядом Полина Михайловна и Дмитрий Петрович пили кофе. «Тонечка!» — заметила меня старушка. «С добрым утром! Иди к нам! Кирилл сварил нам такой кофе, закачаешься!» Я и сама почувствовала терпкий аромат, плывший по кухне. «Доброе утро!» — повернулся мой любимый. «Выспалась? А я младшему манку сварил, лопает вот!» Антошка улыбнулся мне с полным ртом каши, которую уплетал за обе щеки. «Молодые люди, а вы ничего не хотите нам сказать?» Дмитрий Петрович указал на мое кольцо, и я невольно покраснела. «Тоня! Кирилл! Поздравляю вас!» — подскочила Полина Михайловна, заключив меня в объятья. Старушка так разошлась, что, по-моему, у меня кости захрустели. «Вы поженитесь?» Маша с любопытством разглядывала кольцо. «Да, если и ты, и Коля с Лидочкой не против», Кирилл подошел ко мне, обнял, целуя в щеку. «Я люблю вашу маму очень сильно и хочу, чтобы вы все жили здесь, чтобы мы жили здесь», — исправился он вместе. «Нам тут можно остаться насовсем?» — подскочил Коля. «Ура! Мамочка, я смогу один на велике кататься!» «Так вы согласны?» — я обняла дочерей. «Думаю!» — как-то по-взрослому поджала губы Маша. «Это хорошее решение. Чур, я на свадьбе буду подавать вам кольца!» Мы с Кириллом рассмеялись. «Я даже не думал, что могу доверить такое ответственное дело кому-то другому», — ответил он дочери. Мария довольно кивнула. «Пойду посмотрю для тебя, мамочка, красивое платье, а то ты все время занята». «Ступай, милая», — чмокнула дочь в щеку. «Садись завтракать», — шепнул мне Кирилл на ухо, и по коже вновь побежали мурашки, пробуждая желание обладать этим мужчиной. Щеки мои заолели, я опустила взгляд, боясь выдать свои эмоции. «А мы пойдем прогуляемся, погода такая чудесная!» Полина Михайловна увела за собой Дмитрия Петровича. «Два месяца нам хватит на подготовку свадьбы?» — спросил Кирилл. «Вот что значит деловой человек, все строго и четко. Ты хочешь пышное торжество?» «Нет», — мотнул он головой, — «в кругу самых близких людей». В нашем саду весной здесь обалденно красиво, особенно когда зацветают деревья. Но через два месяца только начало марта, — рассмеялась я. Тогда мы сами все украсим цветами, — не сдавался Кирилл. Как скажешь, любимый. А после того, как вы вернетесь с каникул, перевезем ваши вещи. Насчет школы и садика не переживай, здесь есть развозка. «Ты уже все распланировал?» Я улыбнулась, понимая, что теперь мне не нужно тащить все на себе. «Люблю, когда в делах полный порядок. Кстати, помнишь, я тебе рассказывала про свой неожиданно свалившийся участок? Сейчас он стоит без дела. Может, посоветуешь что-нибудь?» «Надо подумать», — ответил Кирилл. «Прикинем варианты и возможности. Выберем, что тебе по душе». «Да, я ведь только магазином занималась, не могу себе и представить, что делать с этой землей», — рассмеялась в ответ. «Это ты сейчас так думаешь. Сядем вечером, обсудим все возможности, и уверен, у тебя появятся отличные идеи. Кстати, я готов стать твоим партнером, не возражаешь? Буду рада, если ты поддержишь меня». За окном снова начался снегопад. Он словно отрезал нас от всего остального мира, подарив этот кусочек вселенной. Здесь не было злобных взглядов и зависти, ненависти и предательства. Новый год подарил мне любовь, о которой я и мечтать не смела, а моим детям — полноценную семью и дом, где будет всегда время для них, для прогулок, катаний на велосипедах, совместных игр и вечеров вместе. Я не просто верила в это, знала, так все и случится.